«Он чокнутый», — сказал Декстер. Повел взглянул на него. «Что ты сказал?» «Парень чокнутый», — повторил Декстер. «Он умственно отсталый». Ричи стоял через дорогу напротив них и не двигался. Повел приставил ладонь ко лбу, чтобы защититься от снега, и внимательно посмотрел на незнакомца. Тот выглядел моложе своих лет. У него казалось лицо скорее ребенка, чем взрослого. Но ребенок это или взрослый, Декстер был прав. Он действительно чокнутый. «Что будем с ним делать?» — спросил Повел. «Думаю, следует отвезти его обратно в лодку», — предложил Скарф. «Пусть Тел присмотрит за ним до нашего возвращения, а потом отпустим его». Он услышал хруст за спиной и, обернувшись, увидел, что Малох взобрался на скалу, зацепившись за молодое деревце. Малох посмотрел на Ричи, а Ричи на него. «Плохие люди», — сказал Ричи. «Что это он сказал?» — спросил Повел. Дурачок начал быстро удаляться прочь, но они слышали, как он что-то бормотал себе под нос. «Он узнал меня», — понял Малох. «Да как это возможно? Дек сказал, что он умственно отсталый». «Не знаю как. Может, по телевизору видел. Остановите его!» Декстер и Повел бросились за парнем, но снег густел, идти было трудно. Они то и дело поскальзывались. «Эй, постой!» — крикнул Декстер, но лицо Ричи оставалось непроницаемым. Таким оно было, когда другие мальчишки дразнили островного дурачка или показывали ему фотографии обнаженных моделей. Таким было его лицо, когда он боялся и пытался не расплакаться. «Плохие люди!» — шептал он себе. «Плохие люди! Плохие люди!» Он слышал, что преследователи ускорили шаги, пытаясь догнать его. И тогда Ричи побежал.